Но на всякий случай я понаблюдаю за улицей из палисадника, когда наступят сумерки. Скажите Плотникову, что он может в калитку не стучаться. Она будет открыта. Послышались шаги возвращающегося Ивана Герасимовича. Алексей Антонович торопливо отошел к столу. «Да-да, пожалуйста, одевайтесь», — сказал он Лавутину. «Я вам сейчас выпишу рецепт». И к Ивану Герасимовичу. «Вы оказались правы, действительно, временами улавливаются глухие тоны. Вот видите», — удовлетворенно проговорил фельдшер, — «мое старческое ухо не обманулось». И он продекламировал: «Я не знаю, что такое вдруг случилось со мной. Сердце бьется ретевое». Обратите внимание, на какой слог падает ударение. Именно ретевое. Ретевое сердце и у нашего больного богатыря. А ключ, Алексей Антонович, простите, Иван Герасимович, но вот он. Глава 14. Когда Савва пришел с работы домой, оказалось, что Филипп Петрович только заскочил от Селезневских, чтобы взять новую фуражку, был навеселе, краем уха выслушал дочь, просьбу, какую через нее передавал Саввы, и снова убежал. Сказал, что в мастерские не пойдет, а с кумом поедет на лошади кататься по городу. Глубокими сумерками Савва с Порфирием, испетляв всю слободу и станционный поселок, прежде чем добраться до дома Вани Мезенцевой, постучали чуть слышно в ставень, а потом в дверь. Их впустила Груня. В комнате было темно, из предосторожности хозяева заранее огня не зажигали. «Кого не хватает?» — спросил Савва, переводя дух и в потьмах, нащупывая себе место на лавке у стены. Порфирия привел. «Здесь я», — откликнулся Порфирий. «Выходит, все собрались», — послышался из угла голос Кузьмы Прокопьевича. «Петр здесь, Лавутин, Пучкаев, а Севрюков с улицы охраняет. Тебя с Порфирием только ждали. А что, Филипп не придет?» «Нет», — отозвался Савва. «Загулял он на крестинах сегодня. Что поделаешь? И так долго крепился». «Ну что же, тогда начнем», — сказал Петр. «Можно, товарищ Плотников? Груня, зажигай огонь. Ваня, есть у тебя картишки? Давай разбросаем на случай, чтобы врасплох не застали». Груня зажгла лампу, а Ваня достал из ящика пухлую колоду. Все уселись вокруг стола. Лебедев встал, он любил говорить стоя. Свободнее тогда звучала речь. Слова можно было дополнить жестом. «Товарищи, я начну с коротенького вопроса», — сказал он, поблескивая веселыми черными глазами. «Однако с ответами прошу не спешить. Возможно, что правильный ответ мы получим только завтра. Итак, вопрос. Где Будкин? А теперь кое в чем давайте разберемся. Как вы знаете, я член Иркутского комитета нашей партии. Будкин выполняет поручения Сибирского союзного комитета. Здесь он бывает часто просто в силу своих служебных обязанностей. Но эта сторона дела нас сейчас не интересует. Как агент союзного комитета, он имеет здесь явочную квартиру. Только там могут встречаться с ним наши люди, не опасаясь провала. Об изменении адреса своей квартиры он должен был сообщить одному человеку, с которым я держу связь. На деле же оказалось, Будкин переменил квартиру, а новой никто не знает. Может быть, это случайность? Он не успел известить человека, с которым я связан. Проверено. Не так. Что я приеду сюда, Будкин знал, его известили. Он только не знал, в какой именно день я приеду. И, видимо, еще не знает, что я здесь. На завтра он собирает массовку за городом, будет на ней выступать. А теперь не кажется ли вам, товарищи, что Будкин все это делает умышленно, чтобы выступить без меня? или, как он полагает,